Глава 20. Маськины спички. Вот считается, что на все нужно иметь свое мнение. Я и сам так грешным делом полагал. А ведь мысли как спички. Они могут и свет зажечь, и дом поджечь. Так что, формируя мнение, мы играем со спичками. Маськин свои спички аккуратно держал в коробке и попусту их не тревожил. Обидит его кто-нибудь, а он мнение не формирует и не обижается. А как можно обидеть, если обижаемый не обижается? Ведь пока мнение не сформировал, не припечатал приговором, все пути открыты, злобы нет никакой. Просто ходишь себе Маськиным, посвистываешь. Правда хорошо? Мы торопимся порождать суждения, даже в тех случаях, когда можно не только промолчать, но и про не подумать. Однажды маленький Петька добрался до коробка со спичками и разбросал их по всему дому. Спички сначала растерялись, но потом словно ошалели. Каждая принялась высказываться по вопросам животрепещущим, но имеющим мало отношения к Маськину и его дому. А высказаться спичка может только чиркнув по коробку и воспламенившись. Тут такая кадриль пошла, что хоть туши свет. Тем более, что спички хотя и сгорали скоро, но светили ярко. Так что и без электричества было все видно как днем, хотя была, разумеется, ночь. Потому что когда еще таким коллизиям приключаться, как не ночью? «Мир несправедлив!» – вспыхивала одна спичка. «Все сволочи!» – вторила ей другая. «Нами все разбрасываются!» – подхватывала третья. «Боже мой, что же это такое?» – запричитал Маськин. «Бога нет!» – тут же загоралась первая. «Попы, воры и невежды!» – не унималась вторая. Маськин дом наполнился запахом паленой серы. А вы знаете, кто у нас традиционно источает серный запах? Маськин прибежал с ведром воды и принялся спички тушить, но они воспламеняли даже воду. «Жизнь бессмыслица!» – чиркала одна спичка. «Смерть все превращает в кучу тухлой плоти!» – скреблась вторая спичка. «Спичечки, спичечки, уймитесь! Вы ведь сгораете напрасно! Превращаетесь в обугленные палочки, никому не осветив дорогу. А того и гляди, дом спалите!» Но спички не желали униматься. Словно цепная реакция с цепи сорвалась. А ведь цепную реакцию нужно держать на цепи. Не реагировать лишний раз на всякие дешевые провокации. А то, как пойдет, не остановишь. Просто Хиросима в домашнем масштабе. И зря говорят, что делиться – это хорошо. Что, мол, делись, не жадничай. Вовсе не всегда и не всем можно делиться. Вот ядрам тяжелых атомов строго противопоказано делиться, а то начинается цепная реакция, и получится Нагасаки на собственной кухне. Слово за слово, мысль за мысль, и глядишь, а мир-то уже полыхает. Созвездия на небе перепутались и норовят изобразить гигантский звездный кукиш. Тогда Маськин рассадил спички вокруг себя и принялся с ними беседовать. Сказал он примерно следующее. «Дорогие спички, помните, что каждый из вас может принести либо радость и пользу, либо горе и вред. Зачем же вам торопиться? Зачем, не жалея своих головок, чиркать беспрестанно? Так ли много шансов светить предоставляет нам судьба? Так ли часто нам дано возжечься не напрасно? Вы, спички, уж точно свет мира. Берегите себя, не воспламеняйтесь без надобности, не формируйте поспешных мнений и скоропалительных суждений. Произошло что-нибудь, а вы посмотрите на это ясным взором и успокойтесь. Попытался обидеть вас кто-то, а вы лежите себе в коробке, как ни в чем не бывало. Но придет время, и в темноте послышится отчаянный зов. На помощь! Вот тогда не раздумывайте зря. Светите, светите, светите! А как иначе? Ведь если ваш свет – тьма, то какова же ваша тьма? Ведь сжигающих себя безверием так много, и сгорающих в кощунстве не счесть. Не думайте напрасно, не таите в себе злобу, не испепеляйте себя ненавистью. В любой момент мы являемся заложниками собственных мыслей. Вещи, о которых мы думаем, о подгоревшей каше, о смерти, о ссоре с другом, о неполитых цветах, управляют нашими жизнями помимо нас, не осознающих это. Бывает, случится какая-нибудь мелкая неприятность, а мы уже делаем выводы, обобщения. Переносим эти обобщения сначала на всю свою нехитренькую жизнь, а потом уж и на более хитросплетенную вселенную. А иногда нам просто грустно, и от этого кажется, что причины нашей грусти реальны, или чувствуем себя никчемными и обиженными, и, полагаясь только на это чувство, убеждаем себя, что это правда. Мы видим все либо в черном, либо в белом свете, а ведь основной цвет вселенной – это полутона. Мы воспринимаем что-то либо как огромное счастье, либо как невероятную беду, а на самом деле все гораздо спокойнее и проще. Иногда мы помним только несчастные и гадкие вещи, которые случались в нашей жизни, и закрываем глаза на хорошие и счастливые. Но самое страшное, когда мы плохо думаем о других только потому, что думаем, что кто-то плохо думает о нас. Почему бы вместо поисков доказательств того, что нас никто не любит, просто взять и начать всех любить, не ожидая и не требуя взаимности? Каждый раз, когда случится с вами что-то дурное, мы должны спросить себя, что хорошего мы сможем из этого извлечь. Ведь хотим мы того или нет, во всяком событии свой урок. Тогда вместо мысли о несчастье и несправедливости мира у нас будет совершенно иной взгляд на жизнь, который наполнит энтузиазмом каждый наш день, и даже не совсем правильные мысли не испортят нам настроение. Спички призадумались, перестали чиркать и склонили свои бедовые головы. Маськин ласково, как деток, подобрал их и засунул в уютный коробок. «И горелые спички тоже засунул. Пусть отдыхают», — сказал Маськин. «Что может быть безумнее, чем выбрасывать сгоревшие спички? Ведь когда придет время, и мы выгорем, может, и нас не выбросит». Так Маськин и пожар предотвратил, и просветительскую беседу со спичками провел. «Молодец этот Маськин, и нам впору у него поучиться».